Дойдя до своего дома, он заметил в темноте какой-то белый призрак, который ждал его, не шевелясь. То была Мерседес, которая, не получая вестей об Эдмоне, решила сама разузнать, почему арестовали ее жениха. Завидев Вильфора, она отделилась от стены и загородила ему дорогу. Дантес говорил Вильфору о своей невесте, и Мерседес незачем было называть себя. Вильфор и без того узнал ее. Его поразили красота и благородная осанка девушки. И когда она спросила его о своем женихе, то ему показалось, что обвиняемый — это он, а она — судья. «Тот, о ком вы говорите, — тяжкий преступник», — отвечал Вильфор, — «и я ничего не могу сделать для него». Мерседес зарыдала. Вильфор хотел пройти мимо, но она остановила его. «Скажите, по крайней мере, где он?» — проговорила она, — «чтобы я могла узнать, жив он или умер». «Не знаю. Он больше не в моем распоряжении», — отвечал Вильфор. Ее проницательный взгляд и умоляющий жест тяготили его. Он оттолкнул Мерседес, вошел в дом и быстро захлопнул за собою дверь, как бы желая отгородиться от горя этой девушки. Но горе не так легко отогнать. Раненый им уносит его с собою, как смертельную стрелу, о которой говорит Вергилий. Вильфор запер дверь, поднялся в гостиную, но тут ноги его подкосились, из его груди вырвался вздох, похожий на рыдание, и он упал в кресло. Тогда-то в этой больной душе обнаружились первые зачатки смертельного недуга. Тот, кого он принес в жертву своему честолюбию, ни в чем не повинный юноша, который пострадал за вину его отца, предстал перед ним бледный и грозный, под руку со своей невестой, такой же бледной, неся ему угрызения совести. Не те угрызения, от которых больной вскакивает, словно гонимый древним роком, а то глухое, мучительное постукивание, которое время от времени терзает сердце воспоминанием содеянного, и до гробовой доски все глубже и глубже разъедает совесть.